Я хочу сказать, что, обращая внимание наше на молитву, на сам характер построения молитвы или построения оборота речи, который употребляет Иисус Христос, с одной стороны, есть некая параллель между молитвой «Отче наш», правда? В молитве «Отче наш» Иисус там тоже, когда ученики Его попросили, чтобы Он научил их молиться, Он тоже концентрирует внимание своих учеников на том, кому они обращаются. И вообще уровень культуры, почему я часто говорю к нам, людям, верующим, пятидесятникам, вот, о том, чтобы мы практиковали в нашей жизни слово «Ава Отче». Уровень культуры или этики обязует оппонентов, разговаривающих между собой, называть друг друга по имени. Если я говорю: «Эй, ты, как там, что там?», я любые формы оборота речи или обращения употребляю, но не называю своего собеседника по имени, это выглядит даже на современном уровне очень некультурно. Поэтому даже если вы встречаетесь с человеком и у вас начинается разговор, лучше всего познакомиться с ним, то есть узнать его имя и сказать свое имя. Вот это нормальный, естественный уровень обращения. Христос точно так же в определенном направлении, хотя в этом есть намного глубже смысл, Он определяет наше внимание на том, что мы должны обратиться к тому, кого мы называем Отцом. Отче наш. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, Отче, пришел час». То есть Он обращается к Отцу, называет, и в этом слове выражено все. Во-первых, кому мы обращаемся, кто эта личность для нас приходится, кем мы приходимся для этой личности, если мы называем его Отцом, правда? И можно было много говорить на эту тему, но Петр говорит, что если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит Вселенную, то что нужно делать, братья и сестры? Со страхом проводить время своего странствования. Вот. Очень важно, чтобы мы понимали, к кому мы обращаемся. И Христос точно так же обращается: «Отче, пришел час». Вот. И уже в своей этой молитве Он просто напоминает Отцу, что уже пришел час. Павел Галатам пишет, что когда пришла полнота времени, тогда Бог послал Сына Своего, вот, Единородного, который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных. Пришла полнота времени. И я хочу просто обратить наше внимание, что Христос не оттягивал как-то время своего страдания, вот, или исполнения воли Отца в своей жизни. Нет. Вот. Если мы говорим, пророк говорит, что как овца веден он был на заклание, и как агнец предстригущим его был безгласен. Если вам когда-либо приходилось, мне приходилось в моей жизни видеть, как животные, чувствуя кровь предыдущего животного, идут и сопротивляются. Они слышат запах крови, и они сопротивляются. Они понимают, что происходит. Вот. Ихнего инстинкта, если не интеллекта, то инстинкта хватает для того, чтобы понять, что происходит у животных. Вот. И они сопротивляются. Вот. Написано, что он страдал как, Исаия говорит, добровольно. Добровольно. Отче, пришел час. Пришел час, и что характерно, братья мои и сестры, вот давайте возьмем во внимание взгляд Моисея и взгляд Христа. Мы понимаем, что Христос здесь говорил о страданиях, правда? То есть, что пришел уже час страданий. Он говорит: «Отче, пришел час прослав Сына Твоего». То есть, смотря на страдания, Он видел славу. Золото, которое проходит через огонь, переплавку, температуру, вот, оно идет к высшей норме процента своего качества, ценности. Моисей точно так же. лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И когда уже Павел там в 3 главе говорит о Моисее, который был верен во всем дому его, и о Христе, который выступает в 3 же главе евреям как сын в доме, Павел говорит, а дом же его мы, вот, то он лучше захотел страдать народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И там написано, ибо он взирал, 11 евреям, на что? На воздаяние. То есть, через, как будто мы скажем так, что и Моисей, и Христос через страдания видели славу. Славу. Вот, Петр говорит, Христовые страдания и последующая за ними слава. И он говорит, что пришел час прослав Сына Твоего. И Сын Твой прославит Тебя. Чуть позже в этой же молитве Христос выразит о том, что Он уже Его прославил. И когда мы читаем в другом месте, где Христос говорит, что оправдана премудрость чадами Его, вы помните, когда Он там говорил в отношении Иоанна Крестителя, что который пошел путем праведности, не ест и не пьет, вот, и говорят, что в нем бес. Вот. А в отношении Христа сказали, что вот человек, который не любит есть и пить вино. И там написано, что и оправдана премудрость чадами ее. То есть я хочу сказать, братья мои и сестры, о том, что Иисус Христос своей жизнью, своим послушанием Отцу, своими праведными поступками, вот, своим стремлением исполнить волю Отцу прославил. Написано, что разумный сын славит своего отца, а глупый что? Бесчестит. Христос был сыном, который прославлял своей жизнью, своим хождением, своими поступками своего отца. Своего отца. И дальше он говорит, что так как ты дал ему власть над всякую плотью, да и все, что ты дал ему, он даст жизнь вечную. Конечно, мы не можем детально на всем остановиться, потому что на это нужно очень много времени, братья мои и сестры. Но Ефесянам апостол Павел говорит, давайте напомним это место. Это будет 1 глава, 19 стих. «И как безмерно величие могущества Его, то есть Христа, в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он, Христос, воздействовал во Христе, Бог Отец, воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». И 21 стих. «Превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, всякого имени, именуя Его не только в этом веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем». То есть здесь апостол Павел говорит, что Бог Отец все покорил и всю власть отдал своему Сыну. И вот здесь Христос говорит в 17 главе, «Так как ты дал Ему власть над всякою плотью, да и всему, что ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Вот. И в этом, конечно, кроется не только смысл всего движимого и недвижимого, что мы сегодня верим, видим, вот, то есть, что сама жизнь, она пришла от Иисуса Христа, вот, но прежде всего это говорится в духовном смысле. Мы дальше с последующих стихов поймем, о чем здесь говорит Иисус Христос. Вот. И третий стих он отвечает, как бы, «Это же есть жизнь вечная, да знает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». То есть суть жизни, вот, это не нечто временное, вот, и преданное или обреченное тлению. Нет, жизнь – это борьба жизни со смертью, постоянно продолжающаяся в жизни растения, в жизни животного мира и в жизни человека. И где уступает жизнь, там наступает смерть. Где отступает свет, там наступает тьма. И вот в этом смысле Христос говорит, что это же есть жизнь вечная, да знаю тебя, единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа. То есть жизнь сокрыта во Христе Иисусе. Иоанн позже напишет уже в своем послании, что имеющий Сына Божия имеет жизнь вечную, а не имеющий Сына Божия не имеет жизни, но суд Божий ожидает таких людей. И очень важно, братья мои и сестры, чтобы мы поняли, что именно жизнь вечная в церкви или для церкви, она дана в лице Иисуса Христа через Бога Отца. И дальше, как бы повторение идет, «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Немного в Библии даже величайших Божьих мужей могли нечто подобное сказать за всю свою жизнь. Вы помните, Илья только сказал, что в данной ситуации, в которой он поступил пред Богом, в отношении жертвоприношения, он говорит, что я раб твой и сделал все по слову твоему, правда? Но охватить весь круг жизни Ильи мог ли Илья сказать в этом отношении? Нет, конечно, написано, что все согрешили и лишены славы Божьей. Все. Самые величайшие праведники, вот мы видим, что Библия показывает их недостатки, и они нуждаются, и Павел позже напишет, дабы они не без нас достигли совершенства. И дальше он там евреям поясняет, что совершенство достигается только посредством Христа. Без Христа в вопросе праведности человек не способен достигнуть совершенства. Совершенство достигается только во Христе Иисусе. Вот, и дальше 9 глава Евреям, 15 стих, там он говорит, что его смерть даже распространилась на спасение или на помилование грехов, совершенных в Первом Завете. То есть, тот мир допотопный, о котором Петр пишет в 3 главе 1 послания, вот, и грехи, совершенные Израилем, которые пали костьми в пустыне, и весь Израиль до Иисуса Христа, это все люди, которые были помилованы жертвой Иисуса Христа. Если вы, я понимаю, что, может быть, сегодня нас сейчас так быстро трудно кому-то согласиться, но если вы интересуетесь, придите, пожалуйста, домой и прочитайте 9 главу очень внимательно, особенно 15 стих. Я тоже очень долгое время не соглашался с этой мыслью, но впоследствии все-таки у меня не оставалось ничего, как принять то, что написано в Священном Писании. Я не мог найти никакого другого исхода. То есть, все совершенство, я еще раз обращаю наше внимание, достигается только посредством Иисуса Христа. Чтобы представить, апостол Павел говорит, всякого человека совершенным во Христе. Во Христе. И это возможно достигнуть только во Христе. Совершенство. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Это не было просто бахвальство, это действительно были слова, вот, которые, за которыми стояло дело повиновения и исполнения воли Отца. Братья мои, сестры, апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Как я Христу. Этот человек действительно стремился исполнять волю Божию в своей жизни. И очень важно, чтобы мы подражали Иисусу Христу в этом отношении, то есть познавая, что есть воля Божия, и исполняли ее. И 5 стих говорит опять, «И ныне прослави меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде, бытия мира». Вот. Трудно сегодня говорить о славе, о величии. Вот. Павел говорит, что на разум не приходило. Вот. И мы смотрим на эти вещи, как сквозь тусклое стекло, гадательно, когда он говорит в 12 главе 2 послания к Коринфянам там о том, что он знал человека, он скромно о себе рассказывает, как он был восхищен до третьего неба и слышал неизреченные слова. То есть человек не может передать этих слов. Это трудно даже в физическом мире передать, они не воспринимаются нашим разумом. О той красоте мы можем только предположительно читать в Откровении, где город, ворота жемчужины, улицы из чистого золота. Вот. Но это все опять какие-то предположения, которые выражены в физической бедности нашего русского языка или других языков народов. Вот. Но Павел говорит, что тогда я познаю подобно, как я познан. То есть будет момент действительно, когда мы войдем в славу Божию и увидим всю ту полноту. И вот здесь Христос говорит, что прослав меня такую славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Вот. Мы даже не можем сегодня предположить, в чем выражалась эта слава, насколько величественно. Вот, где Иоанн говорит, что я видел радугу вокруг престола, подобную смарагду. Вот. Нам сегодня трудно все это воспринять, вот, или ту славу, которую видел у реки Хавары пророк Иезекииль или Моисей, который только способен увидеть был славу Божию сзади, вот, не смог увидеть лицом к лицу, потому что мог погибнуть. Вот. И вот здесь Христос что, говорит, той славу, которую я имел у тебя прежде бытия мира –